40. Процесс чтения. Ознакомившись предварительно с книгой и получив общее представление о ней, мы можем приступить к самому чтению. Здесь большинство читателей принесет пользу тот принцип, о котором мы говорили уже, от общего впечатления идти к частям, к подробностям. Очень полезно, принимаясь за проработку головы, предварительно пробежать ее, ознакомиться с общим содержанием. Затем надо выделить главные темы ее и прорабатывать каждую по очереди. В конце главы постараться дать себе ясный и точный отчет о ее содержании, в основных мыслях, в связи между ними, в плане главы. Большую и необходимую при самообразовании помощь окажет здесь конспект, о составлении которого мы будем подробнее говорить дальше. Здесь нужно остановиться на одном пункте, из которого только что сказанного. Мы советуем после предварительного ознакомления с главою разделить ее на главные части по смыслу и прорабатывать каждую по очереди. При чтении встречаются два случая. Иногда эту работу приходится делать целиком самим, иногда автор разделил главу на параграфы или дал перечень ее содержание в оглавлении, или перед текстом главы нередко даже указал тему каждого параграфа перед ее текстом или на полях. Так что здесь главная работа проделана уже автором. Иногда эту же роль играют программы. При обычном чтении эта работа автора или эти программы оказывают очень большую помощь тем, кто умеет ими пользоваться, сохраняют время и труд. Мы читаем, прорабатываем параграф за параграфом, тему за темой, как они указаны автором. Иное дело, если мы читаем для самообразования. Здесь каждый повод проработать головой самому должен быть всеми использован. И с этой точки зрения нужно предпочесть книги, где автор представляет выделение темы из главы работе читателя. Таким образом, если автор дает перечень содержания или у нас имеется какая-нибудь программа, мы этим всем сначала не пользуемся. Делим сами главу на части, на параграфы, по смыслу, отчетливо выделяя в одно целое обработку наиболее важных тем и выписывая на листке бумаги точное название этих тем. Словом, если сами составляем перечень содержания главы при предварительном ознакомлении с нею, а потом сравниваем наш перечень с перечнем автора или программы и рассматриваем, в чем различие, почему автор выделил иную тему, чем мы, прав ли он и так далее, работа поучительная и не безинтересная. Она учит нас видеть существенное в читаемом, отличить существенное от несущественного. И еще большее значение часто имеет подобное применение так называемых проверочных вопросов, имеющихся в некоторых учебниках. Можно посоветовать читать их не раньше, как после проработки всей главы, особенно если мы прорабатываем первую книгу по данной науке. После чтения этих вопросов иногда приходится проработку нашу переработать, зато мы получили превосходный урок по данной науке и по искусству чтения вообще.